Степа и Тата, у нас с моим другом Димой накопилось к вам парочку вопросов. Не будете ли вы так добры? Накопилось пару вопросов к вам, ответите. Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню туда, к небесам? Если Бог съел бы булю, вернется ли она живота на волю? А кто ведет этот подкаст? Степанов.